«Нет, мы ездили в Тверскую губернию. Возвращаясь оттуда, я встретился в вагоне с вашим бофрером, деверем, или вашего бофрера зятем», — сказал он с улыбкой. «Это была смешная встреча». И он весело и забавно рассказал, как он, не спав всю ночь, в полушубке ворвался в отделение Алексея Александровича. «Кондуктор, противно пословице, хотел по платью проводить меня вон, но тут уж я начал выражаться высоким слогом, и вы тоже», — сказал он, забыв его имя, обращаясь к Каренину. «Сначала по полушубку хотели тоже изгнать меня, но потом заступились, за что я очень благодарен». «Вообще, весьма неопределенные права пассажиров на выбор места», — сказал Алексей Александрович, обтирая платком концы своих пальцев. «Я видел, что вы были в нерешительности насчет меня», — добродушно улыбаясь, сказал Левин. «Но я поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок». Сергей Иванович, продолжая разговор с хозяйкой и одним ухом слушая брата, покосился на него. «Что это с ним нынче? Таким победителем?» — подумал он. Он не знал, что Левин чувствовал, что у него выросли крылья. Левин знал, что она слышит его слова и что ей приятно его слышать. И это одно только занимало его. Не в одной этой комнате, но во всем мире для него существовали только он, получивший для себя огромное значение и важность, и она. Он чувствовал себя на высоте, от которой кружилась голова, и там, где-то внизу, далеко, были все эти добрые, славные Каренины, Облонские и весь мир. Совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить, Степан Аркадьич посадил Левина и Кити рядом. «Ну, ты хоть сюда сядь», — сказал он Левину. Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадьич. Суп Мари Луиз удался прекрасно. Пирожки крошечные, тающие во рту, были безукоризнены. Два лакея и Матвей в белых галстуках делали свое дело с кушаньем и вином незаметно, тихо и споро. Обед с материальной стороны удался. Не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор то общий, то частный не умолкал, и к концу обеда так оживился, что мужчины встали из-за стола, не переставая говорить, и даже Алексей Александрович оживился.